МРР. Мои размышления прервал звук, раздавшийся за спиной. Я оборачивался медленно, стараясь не делать резких движений. Значит, зверья здесь нет. Да, Хагрид. На середине тропы стояла молодая мантикора и с любопытством смотрела на меня. МРР. Хвост, заканчивающийся скорпионьим жалом, пришел в движение. Ой, мама, я попятился. Кошка прижала к голове уши с забавными кисточками. И тогда я побежал. Я, наверное, поставил мировой рекорд по бегу с препятствиями и залезанию на огромное дерево. Все действо заняло у меня секунд 15, не больше. Удобно устроившись на ветке, я посмотрел вниз. К дереву подскочила мантикора. МРР, мяу. Мне показалось, что в голосе хищницы прозвучали нотки обиды. В учебнике по уходу за магическими существами было написано, что мантикоры не летают, несмотря на наличие у них крыльев, и не лазают по деревьям. Поэтому я несколько расслабился и приготовился ждать, когда киски надоест меня караулить, ну или когда придет Хагрид и отгонит тварь. Поэтому дальнейшее стало для меня очень большой неожиданностью. Видимо, мне попалась абсолютно неграмотная мантикора, которая не читала учебник по уходу. Потому что, постояв с минуту под деревом, она вдруг присела на задние лапы, подпрыгнула и, зацепившись за ветку, принялась карабкаться в моем направлении. У меня остался только один путь, наверх. Я долез где-то до середины дерева, когда киска предприняла попытку допрыгнуть до меня. От неожиданности я оступился, ветка под моими ногами подломилась, и я полетел вниз, не забыв помахать мантикоре ручкой на прощание. Упал я неудачно, хотя умудрился сгруппироваться, но все равно приложился головой о какую-то ветку, и наступила темнота. Я не знаю, сколько времени провел в бессознательном состоянии. Первое, что я услышал, когда пришел в себя, было утробное ворчание и чавканье. Но боли, как ни странно, я не чувствовал. Поэтому решил приоткрыть один глаз, чтобы сразу же закрыть его. Потому что увидел, как перед моим лицом неспешно покачивается жало. Также я ощутил, что по моей груди время от времени проходятся лапы большой кошки. Полежав еще пару минут, я все же решил осмотреться. Открыв глаза, я скосил их в ту сторону, где предположительно находилась вся тушка мантикоры. Увиденное заставило меня распахнуть глаза на полную. Эта тварь, практически сидя у меня на груди, жрала мою колбасу, которую я так и не выпустил из рук. Мантикора уже доела то, что не было зажато в руке и начала, упираясь задними лапами, вытаскивать остаток. Причем, упиралась она мне в грудь. И тут я услышал шаги, точнее даже не услышал, а ощутил присутствие Хагрида с другой стороны от наглой кошки. «Хагрид», трагическим шепотом произнес я, «как мне выбраться, чтобы при этом в живых остаться? Ах ты ж, а ну пошла отсюда, давай, давай, пошла». Мантикора, недовольно мяукнув, отпрыгнула в сторону, но не ушла, а встала неподалеку. Я осторожно, стараясь не выпускать ее из виду, поднялся. И тут кошка в который раз меня удивила. Она подошла и стала тереться об мои ноги. «Ишь ты», признала. «Хагрид, она по деревьям лазит». Не удержался и наябедничал я. Мантикора посмотрела на меня сукоризной. «А почему она не должна по деревьям лазать? В учебнике написано, что не может». «Ну, это, я учебник не читал, но она ж кошка, так что лазит, еще как, и летать может, невысоко, правда». «Хагрид, а что мне сейчас делать? Погладь, да колбасу последнюю отдай, а потом, потом в замок иди, поздно уже, а за мантикору не волнуйся, она тебя запомнит, значит, всегда теперь гулять с тобой будет, когда в лес придешь. Ты только это, чевой нить вкусненькая ей не забывай захватывать, да имя дай. Мантикоры, они это, волшебные звери-то, а раз она признала тебя, то без имени никак». Я опустился перед ластившейся кошкой на колени, погладил шелковистую серую шерстку. На ум приходило только одно имя – Афира. Мяу. Афира проводила нас до границы леса, затем, махнув хвостом, скрылась в чаще. Я бегал в запретный лес каждый день и, наверное, скормил мантикоре половину запасов колбасы хогвартской кухни. Вначале я ее побаивался, а затем ничего. Она мало отличалась от обычной кошки, так же как ее мурлыкающие сородичи любила играть, ласкалась. У меня даже как-то появилась безумная мысль забрать ее с собой, но я сам себя отговорил, ей будет лучше здесь. Через несколько дней усиленной кормежки, я заметил, как округлились бока моей киски, а шерстка залоснилась и приняла стальной оттенок. Да, если бы она сейчас у меня на груди горцевала, то наверняка пару ребер бы поломала. По-моему, пора киску на диету сажать. В один из дней к нашей парочке подошел Хагрид. Красавица, Мур, а почему Афира? Серая, потому что. Афира, серая, кажется на иврите, но я не уверен. Вон оно как. Хагрид, почему она прилипла ко мне? Так ведь, хозяин ты ее, она ведь серая. А мантикоры, они, рыжие. Вот ее и выгнали скорее всего из стаи. А ты все-таки темный маг. Вот она и решила у тебя защиты, значится, попросить. Что с ней будет, когда я уеду? Не знаю. За лето ничего, наверное, да и я за ней присмотрю. А вот когда школу закончишь, она ведь и помереть может, тосковать начнет. А ведь школу-то я в следующем году заканчиваю, придется что-то решать. Но фамильяр, мантикора, ладно, подумаю об этом потом. И вообще, почему бы и нет? У Слизерина вон, Василиск был фамильяром, и ничего. Интересно, забрал он мантикору себе в качестве фамильяра? Да, Эйлин. Что Эйлин? Да забрал. Альбус, ты же ее видел. Вот эта забавная киска, что у вас в саду живет, мантикора. Альбус, тебе не рано в маразм впадать, или очки пора поменять? Перси, если хочешь, я тебя с Афирой познакомлю, потом. А сейчас не надо на меня смотреть. Просто читай дальше. Глава 31. Пожиратели смерти. 27 июня 1977 года. Вальдеморт не стал ждать слишком долго, поэтому наша с ним встреча была организована Малфоем практически сразу после начала каникул, если быть более точным, сегодня. Высочайшая аудиенция состоялась в Малфой-Мэноре. Темный лорд, ха-ха три раза, темный, как же, встретил меня в кабинете Малфоя-старшего, сидя в его, Малфоя-старшего, кресле, за его, Малфоя-старшего, столом. Северус, добрый день, проходи, присаживайся. Я поздоровался и сел во второе кресло, напротив Ридла. Я не буду сейчас произносить лозунги и речи. Просто ответь мне на пару вопросов. Как ты относишься к маглам? Никак, но твой отец, как я слышал, магл. Причем не самый лучший из представителей этого презренного племени. Я незаметно сжал кулаки под столом, стараясь сохранять при этом на лице невозмутимое выражение. Он умер, милорд. Зачем о нем вспоминать? И как же он умер? Что ты хочешь от меня услышать? Что я сам, собственными руками убил единственного человека, кроме матери и крестного, для которого важно было только то, что я есть. Сердечный приступ, милорд. Я не смог сдержаться, и какие-то эмоции проявились на моем лице. Видимо, Вальдеморт расценил мои гримасы как неудовольствие и улыбнулся. В его глазах в который раз сверкнули красные искры. Ну, хорошо, не будем задевать тему, которая тебе неприятна. Проблема отцов и детей всегда была актуальна. Чем ты хочешь заниматься после окончания школы? Сколько тебе еще осталось? Года два, три. Один год, милорд. В следующем году у меня выпуск. Да, ты выглядишь моложе своих лет. Вот только не нужно мне говорить, что ты не знаешь, сколько мне лет. Странно еще, что ты фамилию Снейп не связал с французскими маркизами. Или решил, что мы просто однофамильцы. Знаешь, Северус, во Франции есть маркиз Санвье, кажется, у него в предках был какой-то Снейп, магл, случайно затесавшийся в древний магический род. Ты не в курсе, может, это твой родственник? Вот и ответ на мой вопрос. Что ж ты такой умный и все еще живой? Простите, милорд, но я совершенно не знаю родственников со стороны отца. Конечно, не знаю. Я последний из фолтов. У меня просто нет родственников со стороны отца. Филипп, когда мы встретимся, я тебе расцелую. Да и Альбуса тоже, за то, что с моей псевдородословной наворотил. Здесь сейчас даже черти могут все копыта обломать, не говоря уже о человеке. Лорд ведь сейчас тонким щупом меня прощупывает. За мой блок ему не пробиться, но вот определить, правду я говорю или нет, он вполне в состоянии. Даже если этот французский Снейп является моим родственником, то я до последнего времени об этом не знал. Ни слова лжи, лишь слегка недоговариваю, но это ерунда. Щуп этого не ощутит на общей картине. Хорошо, скажи мне, мой мальчик, ха, сразу видно, кто твоим любимым учителем был, что же вы не поделили? Так чем же ты собираешься заняться после окончания школы? Не знаю, возможно, попытаюсь в какую-нибудь лабораторию устроиться. Мне всегда нравились зелья, и я думаю, что неплохо разбираюсь в них, милорд. Так, а теперь скромно потупить глазки. Типа я не знаю, для кого зелья позапрошлым летом варил. Скромность – хорошая черта, но не нужно ее преувеличивать. Ты отлично разбираешься в зельях, мой мальчик. Скажу больше, я не знаю человека, который был бы уже сейчас лучше тебя. Что же ты меня так пристально разглядываешь, что пытаешься понять для себя? Осторожно, Сев, это соперник не твоей весовой категории, не пытайся его переиграть. Тебе еще рановато на такой уровень замахиваться. Сейчас главное, покинуть этот кабинет, оставшись при своем и, желательно, без оригинального украшения на левом предплечье. Я знаю такого человека, милорд, Николас Фламель. Мне есть к чему стремиться. Аво, осторожней, Северус, ты хочешь сравняться с Фламелем, а ты амбициозный молодой человек. Знаешь, мне это нравится. Теперь улыбка была практически искренней. Но достигнуть уровня Фламеля без дополнительных знаний невозможно. Я в свое время много путешествовал, многое изучал. Я ступил за те грани магии, о которых обычный смертный даже не подозревает. Ты необыкновенно талантливый волшебник, Северус, я буду рад назвать тебя своим учеником. Есть, бинго. Ты видишь перед собой талантливого нищего полукровку с непомерными амбициями и претензией на собственную значимость. Ты не будешь давить на меня ненавистью к маглам и маглорожденным. Ты уже понял, что они мне ниже пряжки. Нет, ты в какой-то мере честен со мной. Ты действительно будешь меня учить, если я однажды приду к тебе. Сам приду. Вот только мне такой учитель не нужен. Ты вряд ли затмишь моих истинных учителей. Самое смешное, что ты, темный лорд, опять ха-ха, три раза, темный, ага, с удовольствием применил бы те зачатки ментальной магии, что тебе известны, но ты не можешь и от этого злишься. Злишься, но не подаешь виду, чтобы не спугнуть талантливого полукровку. Нет, все-таки я тебе пока не соперник. Пора прощаться. О, милорд, это такая честь для меня. Да, мой мальчик, я понимаю, жажда новых знаний меня тоже мучила в твоем возрасте. Теперь иди. Я думаю, нам не стоит спешить. Учись спокойно, чтобы этот маглолюбец ничего не заподозрил. А после твоего выпуска мы снова вернемся к нашему разговору. Это он кого сейчас имел в виду, Альбуса? Нет, это не лорд, это шутник. До Альбусу до всех маглов планеты Земля, примерно, как им до него же. Быстренько попрощавшись, я юркнул за дверь, где столкнулся нос к носу с Люциусом. Тот, подхватив меня под руку, направился в сад. Там, буквально рухнув на травку и утащив меня следом за собой, он, наконец-то, дал волю своему любопытству. «Ну, как все прошло? Что он тебе сказал? Ну не томи, рассказывай». Я повалился спиной на траву и провел рукой по лицу, снимая иллюзию. «Хорошо-то как?» — Малфой вздрогнул, затем как-то жалобно произнес. «Никак не могу привыкнуть. Ты только передай Вере, ее не снимай, а то у него и так крыша едет. Я вот все никак не могу понять, почему это происходит. Почему ты узнаваем в любом облике, но если сейчас ты просто красавчик, то буквально минуту назад тебя даже симпатичным нельзя было назвать. Я не могу сказать, могу только предположить. Принцы достигли потолка, все, еще один, ну максимум, два брака с чистокровными, и они начали бы вырождаться. Так что мать очень правильно поступила, выйдя замуж за моего отца. Хотя я считаю, что у нее был в то время дурной вкус, но это лично мое мнение. Достигнув верха, принцы стали своего рода совершенными внешне, а это вызывает яркий диссонанс, если хоть одна, казалось бы, незначительная деталь выбивается из общего четкого ряда. При этом другие достоинства кажутся почти уродством. Вот, например, возьмем волосы. Почему волосы? Потому что это почти всегда первое, что бросается людям в глаза. В моей иллюзии они тусклые, одновременно жирные, что создает эффект их загрязненности. Они у меня действительно были такими во время серьезной гормональной перестройки организма. Но дело не в этом. Грязные волосы вызывают у человека четкую ассоциативную связь. Раз они грязные, сальные, то и сам их обладатель грязный, неопрятный, а раз так, то значит его римский нос, огромный шнобель, а от природы бледная кожа, это вообще кошмар. А вот стоит убрать иллюзию сальности и, вуаля, у тебя благородная бледность, гордый римский профиль и вообще, ты красавец и классный парень. Я действительно думал, что волосы у тебя грязные. Люциус, я закатил глаза, потом сорвал какую-то травинку и сунул ее в рот. Если бы я действительно не мылся, то ты бы узнал об этом одним из первых, а еще первее тебя об этом бы узнали мои соседи по спальне. Поверь мне на слово, запах мужского, а еще лучше, юношеского пота, вкупе с носками, которые скромно так ставишь под кровать, это не то, что можно как-то скрыть. Ладно, я ни хрена не понял, но примем за аксиому. Причем здесь принцы? Люц, Тебе голову сегодня напекло? Я похож на мать, одно лицо просто, только тело и глаза у меня отцовские. А она, если ты еще не забыл, принц, ты ее фотографии девичьи когда-нибудь видел? А я видел. Мне еще повезло с половым созреванием, у меня хотя прыщей не было, зато к ней до сих пор мужчины готовы под ноги падать. Люциус посмотрел на меня с изрядной долей скепсиса. Как-то это по-магдловски все звучит, я даже вникать не буду, это все магия, и точка. Ты мне лучше про темного лорда расскажи. Ну, темный лорд, высокий такой, красивый, глаза синие. Сев, я, смеясь, перевернулся на бок и подпер голову рукой. Травинка была все еще зажата в зубах. Он мне предложил стать моим учителем. Что? Что он тебе предложил? Мне кажется, или у Люциуса сейчас удар будет, ибо его глаза сейчас в размере сравнялись с эльфийскими. Но, если это все же произойдет, то не раньше, чем я школу закончу. Люц, расскажи мне про пожирателей. Хм, а что ты хочешь узнать? Понимаешь, лорд не производит впечатления помешанного на своей вендетте идиота. Он очень умный, хитрый и скрытный. Вот только не говори мне, что все, чем вы занимаетесь, это только рейды против магглов. Нет, конечно, Люциус фыркнул. Я, например, вообще в рейдах не участвую, ни разу не был. Пожиратели смерти – это не просто сообщество присыщенных маменькиных сынков, как ты, наверное, думаешь. Это политическая организация. Наша задача – реформирование магического общества, целью которого является передача власти в руки чистокровной аристократии. А всякие там грязнокровки место свое знали. А рейды – это для фанатиков, типа Иверида Белый Лестриндж. Я рывком сел, выплюнув из рта уже изрядно погрызенную травинку. Мне нужно поговорить с Милтоном. Если я правильно его функции понимаю, то это, практически, профашистская организация. У него должна быть на особом счету. Мне, пожалуй, пора. Привет нарциссе передавай. Сев, я тебя прошу, не теряйся, ладно, забегай к нам почаще. Я пожал Люциусу руку и быстро пошел к антиоперационной границе. Вообще-то я мог и с места оппарировать, но зачем Малфоя лишний раз шокировать? Мне все еще не удается с сетью в его голове разобраться. Сегодня, например, только один фрагмент снять смог, хотя изменения в поведении уже налицо. Это уже не тот фанатик, что был в позапрошлом году. Конечно, к себе на ужин ту же Эвансон вряд ли пригласит, но уже начинает задумываться, а на кой ему вообще все эти магглы сдались. Домой я послал Милтону сову с просьбой о встрече. Алекс явился спустя 2 часа, когда я уже сгрыз все ногти на одной руке и собирался приступать к другой. Дурацкая привычка никак не хотела меня оставлять и, когда я начинаю нервничать, то выгрызаю ногти под корень. Филипп злится, но пока сделать ничего не может. Здравствуй, Северус. Если ты меня сейчас моим мальчиком назовешь, я с тобой перестану любые дела вести. Алекс засмеялся. Накипело? Рассказывай уже, что в Мэннере произошло. Его осведомленность уже не удивляет. Сдается мне, что знать все обо всех – это его работа. У меня была сегодня встреча с Волдемортом. Мне очень импонирует, что Милтону наплевать, как называть ужас и кошмар магической Британии. Я надеюсь, ты ничего ему не обещал? Алекс слегка нахмурился. Нет, он пока прощупывает меня. Правда, предложил поделиться со мной своими знаниями в обмен на бесплатную татуировку. Вот такая распродажа. Только сейчас акция от темного лорда. Запретные знания по очень низкой цене и уникальная татуировка в качестве бонуса. Не ерничай. Мне, конечно, нужен позарез агент во внутреннем круге, но это будешь не ты, это понятно. Вот только орать на меня не нужно. Я не собираюсь метку принимать. И вообще, неизвестно, как бы она с Лозой ужилась, не говоря уже про мою темную кровь. Я позвал тебя, чтобы спросить, кто такие пожиратели смерти, что о них вообще известно. И еще, на Малфое сеть Кранка. Он, по-любому, жертва. Это тоже необходимо учитывать. Вот как интересно. А кроме Люциуса Малфоя кто-нибудь еще? Не знаю, я их не всех же видел. Лестринджи точно нет. Да, Беллатрикс, бойтесь, она просто эталон сумасшествия. А сеть я еще на Паркинсоне заметил. Паркинсон – богатый промышленник. Род не так, чтобы древний, и кровь не так, чтобы чистая, но богат как крес. Занятно. Черт, мне во внутреннем круге не просто агент нужен, а еще и менталист. Да, задал ты мне задачку, поздравляю. Ты мне на вопрос ответишь? Отвечу, не торопись. Где твое гостеприимство? Вот пожалуюсь Филиппу, будешь знать. Эрон, организуй нам тут чего-нибудь. В общем, разберись с закусками». Эльф, почтительно поклонившись, исчез. «Вот за что люблю наших домовиков, так это за чувство собственного достоинства. Все делают четко, быстро и без суеты, и никогда не бьются головой об стенку, не то что сумасшедшие эльфы Малфой Мэнера. Когда на столе в гостиной был организован стол с чаем и закусками, и мы расселись в низкие кресла, Милтон, наконец-то, начал говорить. Пожирателей смерти можно назвать террористической организацией, но это не совсем правильно. Это организация, которая, кроме проводимых время от времени терактов, занимается внедрением своих членов в самые верха существующей власти. Но, если о первом амплуа наши власти знают, то на второе предпочитают закрывать глаза. Почему? Ты вообще представляешь, насколько выгодно существующему правительству, а также их оппонентам, наличие такой вот страшилки в виде темного лорда? Ты знаешь, сколько денег выделяется на якобы борьбу с ним, а оппоненты, в свою очередь, могут кричать с трибун. Вот смотрите, люди эти, которых вы выбрали, ничего не делают для обеспечения вашей безопасности. Лорд очень умен, может он специально это делает, ну, я имею в виду, спускает время от времени с поводка Беллу, Эйвери и им подобных. А настоящим делом занимается кто-то, вроде Малфоя и Паркинсона? Нет, все равно, бред. А куда тогда служба безопасности смотрит? Ведь все эти заигрывания нашего министерства очень опасны. Нет, власть имущие, конечно, задумаются о своем теперешнем поведении, но не будет ли это для них посмертным действием? Ты зачем такой умный, а? В 17 лет обычно не задают себе такие вопросы. Ты и лорда-то раза два-три видел, так сказать, воочию. Ладно, сам дурак, знал, кого хочу заполучить. Это я сейчас о тебе говорил. Хорошо, задай тогда себе еще один вопрос. А может, службе безопасности вся эта ситуация тоже выгодна? Выгодна, но зачем, если только? Алекс, а какую роль выполняет отдел тайн на самом деле? Сев, ты уже сам ответил на свой вопрос. И давай договоримся, все, что сегодня здесь прозвучит, не выйдет за порог этой комнаты. Мне дать клятву? Достаточно твоего слова. Я же обещал тебе, что работая у меня ты сможешь совмещать и занятия наукой, и все остальное. Шпионские игры? Что-то вроде. Я практически идеальная кандидатура на роль агента при Волдеморте. Нет, и оставим этот разговор. Ну, все-таки, какой масштаб? Убрать всех придурков из правительства, действуя руками темного лорда. А ты не думаешь, что ситуация может однажды выйти из-под контроля? А вот для этого мне и нужно внедрить агента во внутренний круг. Его задачей будет не столько сбор информации, это конечно тоже, но уже вторично, сколько в определенный день и желательно в определенный час собрать все тухлые яйца в одну корзину, а затем уронить ее. Серые глаза впились в мои. Да, сколько всего за этим достоит, сколько смертей, сколько горя. Ради чего? Не смотри на меня так. Я все прекрасно понимаю, голос Эликса звучал глухо, но если мы не сделаем этого при нынешнем темном лорде, когда у меня практически развязаны руки и когда у меня есть самое главное, информация, то после него придет кто-нибудь еще, а затем еще, и еще, и те же смерти, та же боль. У меня есть возможность сократить потери, сделать их минимальными, а также преподать урок, так, чтобы еще долго подобные мысли никому в голову не забредали. Называй это контролируемым ущербом, если хочешь. Не хочу. Мне нужно подумать. Думай, все равно детали тебе не нужны. Я тебя на пушечный выстрел не подпущу к этому делу. Так, закончили. Завтра ты переезжаешь во Францию. Филипп и Иван тебя ждут, не дождутся. Где-то через неделю мы с тобой встретимся у Филиппа, и я дам тебе твое первое задание. Я надеюсь, ты все еще согласен на меня работать? Я твердо посмотрел на него. Он что же думает, что я из-за его откровения откажусь от места? Хрен тебе, Алекс, так просто ты от меня не отделаешься. Я согласен. В чем будет заключаться мое первое задание? Много будешь знать, плохо будешь спать. Ты мне лучше скажи, ты на мотоцикле умеешь ездить? Да. Ну вот и отлично. Я думаю, господин председатель, на этом можно и закончить. Вы сейчас затребуете все полагающиеся документы из отдела тайн, если, конечно, ваш допуск позволяет. И все. В зале стояла мертвая тишина. Прочитанная сейчас информация была под грифом «перед прочтением сжечь» и, вываленная на головы неподготовленным слушателям, имела эффект ступенфея. Ну уж нет. Голос Поттера вдруг обрел звонкость. Я так понимаю, что все это было прочитано потому, что потеряло актуальность. Победителей не судят и все такое. Но мне вот интересно, каким образом профессор стал агентом, когда Милтон сказал свое категоричное «фи». Каким образом у меня на лбу появилось вот это? Откинутая с лба челка давала возможность всем желающим полюбоваться знаменитым шрамом. Что-то мне говорит, что это не след от Авады. Я видел тех, кто погиб от этой дряни, у них вообще никаких следов не было. Что же я видел в воспоминаниях? И, наконец, как мои родители поженились. Мистер Поттер, давайте без истерик. Но он прав. И потом, уже сейчас выяснилось, что мистер Малфой и мистер Паркинсон были под заклятием, небольшая проверка, их можно отпускать, может кто-то еще будет упомянут. Грингер, тебе шляпа в Слизерин не предлагала поступать, Эйлин, тебе решать. Все-таки, это частная жизнь твоего сына. А что тут решать, Северус мне и так голову отвернет, так пусть хоть будет за что. И потом, если присутствующие здесь журналисты сейчас всю правду не услышат, они такого напридумывают. Отмываться все в одной бане будем. Господа журналисты, сейчас чтение продолжится. Но, если вдруг хоть в одном издании появится статья с малейшим искажением действительности, то я вас предупреждаю, моя фамилия от первого брака была Фолт. Голубые глаза прошлись по сидящей на галерке пишущей братьи. Все невольно закивали головами. Вас это особенно касается, мисс Скиптер. Рита закивала интенсивнее всех. Спорить с матерью темного мага почему-то никому не захотелось. Тогда, Перси, продолжай. Глава 32. Расскажи мне обо мне. Примечание к главе. Я абсолютно не в курсе, проводился ли байк-фестиваль в Марселе в 1977 году. Просто мне так захотелось. 28 июня 1977 года. Сегодня, прямо с утра, я аппарировал в замок графа Ксавье. У меня есть свое жилье во Франции, наверное, и скорее всего, не одно, но Филипп мне стал кем-то вроде родственника, да и к тому же я так и не прочитал завещание. Вроде бы и время было, но не было желания. Все-таки вспоминать про Тобиаса, тем более так подробно изучать его жизнь, его дела мне все еще больно. Так что я понятия не имею, где находятся мои дома во Франции. Хотя нет, об одном знаю. Шато на Лазурном берегу. Там сейчас мама поселилась, надо бы ее проведать. Филипп не возражал против моего присутствия в своем замке, скорее наоборот. Они меня ждали, оба. Филипп и Иван находились в малой гостиной, несмотря на ранний час, все-таки 5 утра. И если Ивану было не привыкать вставать в такую рань, то за Фила можно было порадоваться. После всех объятий и приветствий, мне сразу же предложили ознакомиться с программой минимум на эти 2 месяца, для разнообразия составленной на бумаге. Увидев этот минимум, я схватился за голову. Надо было в Хогвартсе не 3, а 2 предмета на изучение брать, а еще лучше вообще, 1. Причем этот список включал в себя 2 дня на выполнение задания. Правда, этот пункт был обозначен как контрольная А, Милтона. Забавно, да. Первый день прошел на базе. Только в обед меня затребовал Филипп для того, чтобы обновить гардероб и немного поправить стрижку. Так что обеденный перерыв я провел в лапах Андре, но это еще куда ни шло, а затем Шарля, который не упустил возможность облапить меня с головы до пят, да еще и умудрился расцеловать. Но, в отличие от посягательств на мое тело Ивери, в действиях Шарля не было агрессии. Мне даже начало казаться, что он притворяется. Правда, у него это получалось ну очень реалистично. По-моему, даже Филипп вздохнул с облегчением, когда модельер убрался. «Давай уже наконец-то пообедаем и вернем тебя этому солдафону Роше, а то он может и претензии предъявить, причем в нецензурной форме». Уже сидя за столом, я задал не дававший мне спокойно есть вопрос. «Фил, а это обязательно, одежду каждый год менять, у меня еще прошлогодняя почти новая». Филипп расхохотался, затем затряс головой. «А тебе что, денег жалко?» — сквозь смех проговорил он. «Нет, ну, может немного. Просто я смысла во всем этом не вижу. А ты относись к этому, как к ритуалу. Смотри, солнце встает на востоке и так из года в год. Осенью обязательно идет дождь, весной все цветет, а раз в год ты обновляешь гардероб. На твою одежду, одежду твоей будущей жены и детей заложена определенная сумма в твоем бюджете, отдельной строкой, понимаешь? Все равно эти деньги никуда больше не пойдут». Я кивнул, а затем замотал головой. «Так», Филипп нахмурился. «Ты завещание читал?» «Нет, Филипп, пойми, я просто не могу. Есть такое слово, надо. В общем, срок тебе до августа. Или ты прочитаешь его сам, или мы устроим сеанс коллективного чтения. Вот на это я даже твоего согласия спрашивать не буду. Ты поел? Да, а теперь убирайся с моих глаз. Чтение прервал звонкий голос. Мне кто-нибудь все-таки ответит: профессор Снейп женат? Да какая разнь? Нет, она права. Мне тоже интересно. Гринджер, ты то куда лезешь? У тебя вон рыжий сейчас от злости лопнет. Не твое дело, Паркинсон. Хватит. Тихо. Я сейчас прекращу этот балаган. Он мою маму всю жизнь любил. Какая женитьба? Поттер, хоть ты заткнись. Девушки, я думаю, чем скорее вы все успокоитесь, тем быстрее узнаете ответ на этот, как оказалось, главный вопрос сегодняшнего заседания. Голос Эйлин мгновенно прервал доносящиеся со всех сторон вопли. Женщина повернулась к Перси и улыбнулась. Продолжай, детка. На базе меня ждало потрясение. Нет, не так, потрясение. И если день начался как обычно, разминка, разогрев мышц, затем короткий спарринг с Керри, то после обеда. Они что, с Филиппом сговорились и решили меня прикончить? Ты умеешь ездить на мотоцикле? Я вроде видел у тебя неплохой Харли. Говоря, Иван изучал какие-то бумаги. Вроде умею. Вроде или умеешь. Я понятия не имею, что в твоем понимании означает «умею». Ладно, не кипятись. Ты можешь его сюда притащить? Да, могу, с помощью одного из моих эльфов. Угу. Иван наконец-то закончил читать, сложил бумаги и посмотрел на меня. Что ты сейчас сказал? Я могу переправить сюда мотоцикл при помощи эльфа. Орать не надо. Пойдем. Думаю, в том гараже нам не помешают. В гараже мне удалось, не без проблем, уговорить Динки доставить сюда мотоцикл. Сегодня, видимо, все решили поиздеваться надо мной. Вот в такие моменты я начинаю завидовать Малфоям. У них таких проблем не возникает. Иван осмотрел мотоцикл и пришел к выводу, что он годится, но нужно его немного переделать. Затем попросил меня проехаться. Затем, стоп, ты совершенно, я понял, не умею ездить на мотоцикле. Вообще-то, я не это имел в виду. Ты ездишь нормально для любителя, но для того, что придумал Милтон. В общем так, в твой распорядок дня включается езда, причем ездить ты должен будешь быстро, очень быстро. Зачем? Может быть, ты мне сейчас в двух словах скажешь, что придумал Алекс. Если только в двух словах, в Марселе скоро будет проходить что-то вроде тусовки байкеров. С заездом по городу, это санкционировано, так что проблем быть не должно. Но вечером, даже ночью, будут гонки. Это незаконно. Но дело не в этом. По сведениям Алекса, среди тех, кто будет участвовать в гонках, больше половины принадлежит к клубу «Черные драконы». Молчи, я понимаю, что название дурацкое, но эти ребята – преступники и, возможно, среди них есть маг, или несколько магов. Тебе не повезло. Ты ментальный маг. Твое задание – остаться на гонке, и осторожно, я предупреждаю, осторожно, прощупать остальных участников. Если обнаружишь мага, ничего, сев, ничего не предпринимай, просто запомни его и все. Но тебе, возможно, придется участвовать в гонке. Поэтому ты должен соответствовать, чтобы не вызвать подозрений. Организатор уже обработан людьми Алекса. Очень тонкое воздействие, которое не обнаружить, если не искать специально. Он абсолютно уверен, что знает тебя, даже больше. Ты был его соседом, когда он жил в Тулузе. У него был свой гараж, и ты часто ошивался там. Потом, когда Кантор переехал в Марсель, вы время от времени созванивались и встречались на таких вот тусовках. Да ты не волнуйся, у тебя будет напарница. Сев, что с тобой? Черт, вот, попей водички. Если честно, я тогда поплыл, а от водички, которую мне почти насильно в рот влили, чуть не захлебнулся. Ха-ха, вы в своем уме? Какой Кантор, какая Тулуза? Да я с трудом представляю, где она, Тулуза эта, находится. Какая напарница? У тебя есть еще время. Познакомишься, притрешься, посетишь Тулузу. Вот, держи. Это данные, которые ты, как приятель Кантора Фурье, должен знать. Постой, тебя что, больше напарница беспокоит? Кажется, Филипп прав на все 100. Тебе нужно что-то решать с девушками. Ладно, это были мысли вслух. Принимай все происходящее как боевое сложивание. Сев, да что с тобой? Я помотал головой. Иван, у меня нет проблем с девушками. Более того, у меня есть девушка. Ее зовут Лили, и она потрясающее очаровательное создание, и я не понимаю. Надеюсь, твоя девушка не ревнивая? К Красивый голос раздался со стороны ворот гаража. «Простите, если я прервала ваш интим, но мне высокий такой мужчина, кажется, Фернандо, посоветовал заглянуть сюда». Обладательница красивого голоса говорила на ходу. Закончила она, находясь уже перед нами. Невысокая спортивная девчонка с короткими волосами неопределенного цвета, то ли русые, то ли коричневые. Симпатичная, с курносым носом и светло-карими глазами, лет 15-16, ничего примечательного, я невольно сравнил ее с Лили. Да, это то же самое, что сравнивать сойку с райской птицей. Девчонка тем временем протянула мне руку. «Привет, я, Фрай Сомерс, а ты, наверное, Северус Снейп?» Руку я пожал, но от шпильки не удержался. «Привет, как догадалась, наверное, применила невероятную дедукцию по вычислению возраста». «Ведь полковнику Раши должно быть несколько больше 17». «Нет», — определила сразу. «У полковника Раши просто не может быть такого дурацкого выражения лица». Мы смотрели друг на друга с неприязнью. Единственное, что меня утешало, я был почти на голову выше этой пигалицы. «Мерлин, я что, все еще комплексую из-за своего роста?» Следующие фразы были произнесены нами одновременно. «Язва, стерва». Иван встал, похлопал меня по плечу. «Знакомьтесь, сдается мне, что вы сработаетесь». И ушел, чему-то улыбаясь, гад. Некоторое время мы молча разглядывали друг друга. Затем синхронно сели. Я на свой стул, она на стул Ивана. Нарушить повисшее молчание решила Фрай. «Слушай, нам предстоит вместе быть две с лишним недели, одни слета. Так вообще, что, вообще, ты что нашу легенду не знаешь? Представь себе, нет, меня почему-то не хотят ни во что посвящать». Наверное, думают, что экспромт у меня выйдет лучше, чем подробно разработанный план. Давай обойдемся без сарказма, он здесь неуместен. Ты представляешь вообще, что такое легенда в нашем деле? Дай-ка подумать. Наверное, это придуманная кем-то история моей несуществующей жизни. Или я в чем-то ошибаюсь? Я же просила. Общие представления ты имеешь. Общие? Да я уже 6 лет живу в придуманной семье, по придуманному адресу, с придуманной родословной. Что? Я тут же прикусил язык. Что со мной? Почему мне так хочется вывести ее из себя? Я никогда не позволял себе подобного при общении с девушками. С Лили, например, вообще общение в последнее время сводится к «да», «милая», «нет», «любимая», «может ты все-таки ошибаешься?» Конечно, я сам дурак, и ничего не понимаю. И меня это устраивает. Ведь устраивает? Забудь, мне голову напекло. Что? Светло-карие глаза смотрели сочувственно. «У тебя бред?» Фрай встала, подошла ко мне и внезапно положила ладошку мне на лоб. Я вздрогнул и отпрянул. По коже побежали толпы мурашек. Фрай прикусила губу, но никак не прокомментировала мою неадекватную реакцию. «Расскажи мне про свою девушку». Ее голос звучал очень тихо, мне пришлось прислушиваться. «Она красивая, умная». Я сглотнул, что-то здесь и вправду жарковато. Попытка вызвать перед собой образ Лили с треском провалилась. «Зачем тебе о ней знать? Просто интересно. Ты от нее так же бегаешь, или бережешь себя только для нее одной? Боюсь, придется тебя огорчить. Мы с тобой должны изображать любовников. И если ты будешь от меня вот так шарахаться, то нам лучше вообще не начинать». Кажется, у меня глаза полезли на лоб, а Фрай решила меня добить. «Если, вкратце, то вот моя легенда. Я росла по соседству с тобой и Кантером. Лет с 12 я стала интересоваться мотоциклами, а с 14 заинтересовалась тобой. До 15 кое-как дотерпела, а на свой день рождения соблазнила тебя. Вот как-то так, в этой среде не приняты платонические чувства. И Кантору вложили в память этот знаменательный день, когда Даниэл Моран выбросил белый флаг и позволил затащить себя в постель соседской девчонки. Даниэл Моран, это твое имя? На эти дни, а твое имя, Софи Мары, приехали. Мне почему-то даже матом разговаривать расхотелось. По твоей легенде, ты, приятель Фурье, он тебя старше на 5 лет, так что получается, что ты рос на его глазах, играл в песочнице, дрался с другими ребятами, потом увлекся мотоциклами, а еще потом, гаражом Кантера. Примерно так, в течение 5 минут я безмолвно сидел, переваривая полученную информацию. Потом провел руками по лицу. «Хорошо, тебе не кажется, что раз наши отношения настолько близкие, то необходимо узнать друг о друге побольше? Ты прав, но думаю, что о тебе я не узнаю ничего нового. Мистер Милтон все мне рассказал, когда посвящал в план. И что же он тебе рассказал? Твое имя Северус Тобиас Снейп, Тебе 17 лет, ты перешел на 7-й курс Хогвартса, учишься в нем на факультете Слизерин. Что еще? Ты полукровка. Твоя мать из древней чистокровной семьи принцев. Отец Магдл. 2 года назад он умер, оставив вас с матерью в нищете. Из-за явного мезальянса родители Эйлин от вас отказались. И тут я не выдержал и засмеялся, тут же переведя смех в кашель. Что с тобой, Северус? Все в порядке? Это на меня и грустные воспоминания о бабушке. О том, как нас с мамой на улицу. Да, и я снова закашлялся. Ну, у Милтона и фантазия. Ты продолжай, мне очень интересно о себе послушать. Так сказать, взгляд со стороны. В общем, вскоре после смерти твоего отца, вас нашел его давний приятель, полковник Раши. И он стал твоим опекуном. Поэтому ты практически все лето проводишь здесь на базе. Про твою мать мне ничего не известно, но предполагаю, что ей обеспечивается небольшое содержание, и она вернулась в тот дом, где вы жили, в Англии. Я закусил щеку, чтобы не расхохотаться в очередной раз. Вряд ли мне удастся опять перевести смех в кашель. От напряжения я почувствовал, как на глаза стали наворачиваться слезы. Небольшое такое содержание, пару сотен миллионов всего. И да, мне интересно, как эта несчастная женщина еще с голоду не умерла. Я помню, как мама пробовала в первый и в последний раз приготовить обед. Тогда все это закончилось грандиозным скандалом, чудом не сожженным домом и бесповоротно загубленным платьем. Ах да, еще был сломан ноготь. Все это произошло в тупике. И я всерьез тогда опасался за жизнь Тобиаса, этого ужасного Магдла, который нет не могу, я еще сильнее прикусил щеку. А бабушка Катрин и дедушка Себастьян, они выгнали маму буквально на улицу. Правда, Милтон совершенно случайно забыл упомянуть, что они выгнались вместе с ней, и теперь ютятся все втроем в скромном таком шато на Лазурном берегу. Стойко терпеть тяготы и лишения. Мерлин, какой бред. Неужели кто-то во все это верит? Северус, что с тобой? Эн, ничего, продолжай. Ты же не поверила им, мистеру Милтону, на слово? А почему я не должна была ему верить? Кроме того, он показал мне вот эту заметку. Подожди, где же она? Я только сейчас заметил в руках Фрая небольшую сумочку, в которую она зарылась, чем-то шурша. Ага, вот, смотри. Я уставился на пожелтевший от времени номер пророка, где была напечатана крошечная заметка о бракосочетании Эйлин Принц и Тобиаса Снейпа. Ее не должно было быть. О повторном браке заметок не пишут, да и сомневаюсь, что Тобиас стал бы светиться, конспиратор хренов. Так, а это что? Среди многих чар, которыми была напичкана газета, я заметил что-то еще, что-то новенькое. Вот же ж Милтон. Взял первую попавшуюся старую газету и наколдовал заметку. Кроме того, эта заметка теперь имеется во всех газетах этого выпуска. Угу, это да, доказательство. Что там дальше? Рассказывай, мне интересно. Дальше, а дальше были Сов, где талантливый мальчик показал один из выдающихся результатов в истории Хогвартса. И на него обратил внимание шеф отдела тайн. У меня прочерк по прорицаниям. Это не важно. Дальше Милтон связался с твоим опекуном, и они приняли решение провести что-то вроде испытания, по итогам которого решится вопрос о твоей будущей работе. Все? Да. Это уже не смешно. Мне нужно подумать. Но вначале, твоя очередь. Ну, у меня не все столь же драматично. Я из семьи Магдлов. Мой папа инженер, работает в концерне Рено. Мама домохозяйка. В 11 мне сообщили, что я волшебница. Скорее, ведьма. Что? Ничего, ничего, продолжай. Несколько секунд она сверлила меня своими глазищами, затем, вздохнув, продолжила. Так вот, я учусь в Шамбатоне. Мне 16. Я англичанка, это можно понять по моей фамилии. Мой двоюродный дядя со стороны мамы, Мак, работает в отделе тайн. Когда мистер Милтон искал кандидатуру на роль твоей подружки, дядя предложил попробовать меня. Я давно говорила, что хотела бы после окончания школы работать с ним. Вот вроде бы и все. Магдлорожденная, вот почему прокатила вся эта чушь Милтона, ведь чистокровка, да даже полукровка, живущая во Франции, тут же сделала бы стойку, услышав фамилию Снейп. Но тогда почему? Мне нужно подумать. Фрай, давай продолжим завтра. Хорошо, и я, не дожидаясь ответа, быстро вышел из гаража. Найдя Ивана, я попрощался и отпарировал из его кабинета. Отказавшись от ужина, я заперся в своей комнате. Так, подведем итоги. Фрай полностью уверена в моем несчастном детстве. Хотя, всю эту историю можно принять за проверку. Хочешь работать в отделе? Проверь полученную тобой информацию. Ты живешь во Франции, и тебе будет это сделать гораздо легче, чем в Англии. Сдается мне, что этот тест Фрай с треском провалила, но я не стану ей помогать. Вот еще, сама пусть копает. Теперь вернемся в мою родную страну. Вот тут есть о чем подумать. Я рос практически в тепличных условиях, с очень ограниченным контактом с окружающим меня миром. Одним из немногих отступлений от заданных моими родителями планов было мое общение с Лили, еще до поступления в школу. И то, что-то мне говорит, что произошло это из-за недосмотра. Мать, оказавшись в условиях, далеких от привычных, часто хандрила и устраивала истерики с битьем посуды. Тобиас, задерганный, решающий серьезные проблемы, переживающий за нашу с мамой жизнь и терпеливо сносящий плохое настроение супруги, тоже был не в состоянии уследить за непоседливым ребенком. Думаю, что мой мопедик не был случайностью. Подозреваю, что, купив довольно дорогую модель, отец просто разобрал ее, и то, что получилось, вручил мне, чтобы занять меня чем-то, хоть ненадолго. С этим разобрались. Но вот почему остальные верят в этот бред, ведь фамилия Снейп, как оказалось, достаточно известна. И тут меня пробил холодный пот. Я понял, когда-то я увлекался чтением книг макдловских писателей и как-то прочитал следующее выражение: «Если хочешь что-то спрятать, положи на видное место». Видимо, крестный тоже увлекался беллетристикой. Он оставил мне известную фамилию, но внимание всех привлекалось не к ней, а к девичьей фамилии моей матери, Принц. Ахаха, Принц, полукровка. На этом фоне кто будет детально рассматривать родословную какого-то портового грузчика? Мерлин, я забегал по комнате, машинально поднеся руку ко рту и вгрызаясь в ноготь. Я только сейчас понял, что сделал для меня Люциус. Мальчишке-полукровке, каким меня считали, было бы совсем непросто нормально существовать в Слизерине. Малфой, непонятно почему, привязался к этому мальчишке с первого дня поступления того в школу, и своим авторитетом как бы развернул над ним своеобразный купол с предупреждением: как на макдловских трансформаторных будках не лезь, убью. Я просто не понимал всего этого, да я даже никогда и не заморачивался по этому поводу. Теперь понятна реакция на меня окружающих, тех же мародеров. Я зло выплюнул отгрызенный ноготь. Совсем недавно в каком-то журнале я вычитал про странные макдловские машины, ЭВМ, в основе которых лежало следование заложенной в них программе, так и в наших магах. А в случае со мной, программа дала сбой. Ну, не укладывалось в голове того же Поттера, что какой-то занюханный полукровка может вести себя иногда, ну ладно, почти всегда, как царь горы. И никто же мне не сказал, из тех, кто был в курсе, что мое поведение не соответствует моему происхождению. Вру, Арагог пытался, но я пропустил его слова мимо ушей. Что касается мамы, то когда Эйлин Принц вышла замуж за Гордона Фолта, то исчезла с фамильного древа. Ну, не может древо никого из современных магов вместить в себя Фолтов. Так сказать, отрезанная ветвь. Но, незнающим могло показаться, что ее выжгли за, как там Фрай говорила, за мезальянс. Не могу поручиться, но возможно, в Британии вообще считают, что она умерла давным-давно. Я засмеялся. Понятно, почему Эйвери отреагировал на мой отказ так, мягко говоря, неадекватно. Единственным, у кого мелькнула мысль о том, что такое положение может быть не совсем верным, был Вальдемарт, но и он отмахнулся от промелькнувшей мысли. Теперь вопрос: говорить или не говорить, то есть раскрываться или нет? Пожалуй, нет. Это не секрет, никто информацию ни от кого не скрывает. Сами пусть пытаются понять, я вообще темный маг или как. Да, Гермиона, ты прошла по стопам многих, пытаясь выяснить, кто такой принц, полукровка. Гарри захихикал. Гарри, лучше молчи, я тебя пока по-хорошему прошу. Персик, ты будешь читать или нет? Глава 33. Контрольная Милтона. 10 июля 1977 года. Если бы мне кто-нибудь сказал, что задания, которые дает мне Милтон, могут заканчиваться в полицейском участке, в макдловском полицейском участке, то я, наверное, раз так 20 подумал бы, прежде чем соглашаться. Вот интересно, мне 17, а я уже дважды побывал практически под арестом, причем, как и Аврорат, полиция выдвинула мне обвинение в нарушении общественного порядка. Такой вот я малолетний преступник. Но начну сначала. Все время до начала слета я проводил или на мотоцикле, или в компании Фрай. Милтон появился всего один раз 7 июля, накануне нашего отправления в Марсель. Выяснив, что я уже все о предстоящем деле знаю, он предупредил только, что снял всех наблюдателей. Так как участники слета начали подъезжать и, если среди них есть маг или несколько магов, то они вполне могут засечь любопытствующих. В Марселе мы с Фрай будем одни. Если честно, то мне стало немного не по себе. Дни с Фрай мы проводили, в основном, оттачивая друг на друге собственное остроумие, да пытаясь преодолеть мою реакцию на ее прикосновение. Дела шли на лад, то есть, к концу недели, я мог спокойно сидеть с Фрай, устроившейся у меня на коленях, и не пытался сбежать в Антарктиду. Другое дело, что наличие на коленях симпатичной девчонки, которая так и норовит взъерошить мне волосы или слегка поцеловать в висок, в щеку или в опасной близости у губ, не добавляло мне спокойствия. Во всяком случае, сидеть становилось несколько неудобно. И хотя мозгом я понимал, что все это делается для того, чтобы хорошо сыграть свою роль, но вот моему телу было на мой мозг плевать. И частенько я отмечал, что мои руки, совершенно самостоятельно, время от времени, тискают сидящую на коленях подружку. Я пытался поговорить с Филиппом, но тот, услышав подробности, закатил глаза, перекрестился и, сказав что-то типа «Слава тебе, Господи, наконец-то», больше к этой теме не возвращался. А еще я заметил, насколько актуальным стал ледяной душ по утрам. Да, и что мне делать? С мотоциклом у меня сначала не заладилось, а все потому, что, в общем, для подготовки Иван выдал мне совершенно другую модель, более легкий, с более короткой рамой, руль с более тупым углом наклона и немного выше, чем у моего Харлея. И вообще, вся модель более высокая, он был для меня совершенно неудобен. Модель этого мотоцикла я так и не узнал, никаких опознавательных знаков, выкрашен в защитный цвет, наверное, что-то военное. Но все было не так уж безрадостно. Иван, на следующее утро после моего знакомства с Фрай, представил меня моему инструктору по вождению, который оказался, в качестве разнообразия, наверное, очень замечательным и, самое главное, абсолютно адекватным человеком. Уже не молодой, не высокий, одетый в какую-то потертую кожаную куртку и не менее потертые кожаные штаны, он приехал на довольно стареньком мотоцикле прямо на базу. Когда я подошел, чтобы познакомиться, он без колебаний протянул мне руку. «Мистер Э, Боб, просто Боб, я что, похож на мистера Э?» Я немного опешил, затем взял себя в руки. «Тогда просто Северус. Странное имя, редкое. Твоя мать поклонница Древнего Рима? Понятия не имею. Да в общем неважно. Давай посмотрим на тебя. Седлай своего буцефала и прокатись-ка по дорожке. Нужно выяснить, что ты можешь на асфальте». Я сел на мотоцикл и проехал метров 200, затем вернулся к Бобу. Тот, немного нахмурившись, смотрел на меня. «Ну вот что, сынок, дури в твоей голове хватает, это заметно, но при езде у тебя проявляется болезнь всех аристократов». «Что, как вы узнали, что я?» Я вытаращился на него так, что, наверное, напоминал сову. Как он, знавший меня несколько минут, определил во мне аристократа, если даже маги, после нескольких лет общения со мной? «Да что ж тут сложного-то, английского лорда в тебе за милю видно, лицо у тебя шибко породистое, манера держать себя, говорить, наклон головы. Я таких, как ты, за свой век перевидал. Не знаю, правда, учит вас этому или это врожденное. А уж после того, как ты сел на мотоцикл, понятия не имею, ездил ли ты когда-нибудь на лошади, но врожденные таланты многих поколений рыцарей и кавалеристов дают о себе знать. Это мотоцикл, сынок, им нужно управлять всем телом, а не только руками. Да и когда садишься, не сжимая его так страстно ногами, не на кобылке ездишь. А в общем, все довольно неплохо. Пойдем на полигон, будем тебя учить корпусом работать. Он научил меня многому, и как поворачивать, балансируя только телом, и езде по пересеченной местности, и даже показал запрещенные приемы, чтобы выиграть. Иногда через боль, чаще всего в ногах и пятой точке, пока я не научился использовать ноги при езде и прыжках, и многому другому. Еще я посоветовался с этим старым байкером, что мне лучше надеть на слет. Кожу, куртка должна быть только кожаной, со штанами возможны варианты, кожа или джинсы, майка, не футболка, сев, а именно майка. И еще, как бы поделикатнее сказать, нужна татуировка, чем вызывающе, тем лучше, и пирсинг, хотя бы в левом ухе, но это по желанию. А вот тату. Я просто встал и стянул с себя водолазку, предварительно шикнув на Лазу, мысленно естественно, чтобы она вела себя прилично. «Такая подойдет», впервые видел, чтобы у Боба не нашлось слов. Он только цокнул языком и подошел поближе, рассматривая лозу. «Красота какая! Я знаю многих мастеров татуажа, но никто из них, чья это работа, сынок. Впервые на моей памяти кто-то любовался моей татуировкой самой по себе, отдельно от меня. Я даже мысленно хихикнул». Опольщенная лоза слегка шевельнулась и благосклонно позволила Бобу дотронуться до себя. А вот как ответить на его вопрос я просто не знал. Понимаешь, Боб, автор этого творения умер. Как умер? Вот так, жил, жил и умер, бывает. Не мог же я ему рассказать, что создатель браслета жизни, а соответственно и лозы, умер более 1500 лет назад. Да ты не переживай, он старый уже был, почти 90 ему было, но рука у него до конца твердой оставалась. Я слегка, в два раза, уменьшил возраст того фолта, который делал браслет. Наверное, болел сильно мастер. Почему болел? Я даже слегка обиделся за своего предка. Здоровее нас с тобой был, эксперименты просто разные любил, взрывоопасные. Вот однажды и доэкспериментировался. А вот нечего было этому старому к в общем, старцу, на закате своих дней зельями увлекаться. Если я в уходе за магическими существами не очень силен, то я и не суюсь ко всяким там гиппогрифам. Ну, помянем старика. И Боб вытащил фляжку, сделал из нее большой глоток, а затем протянул ее мне. Я подозрительно понюхал содержимое, осторожно сделал глоток и тут же закашлялся. Это что, водка? Обижаешь, сынок, чистейший спирт. И тут я понял, что наша миссия висит на волоске. Пить я так и не научился, и мне хватало пары бокалов вина, чтобы немного поплыть. Ладно, решать проблемы будем по мере их поступления. Да, еще, кожаный жилет, одевается прямо на майку, это когда жарко. Ботинки, да, те, что на тебе одеты, подойдут. Вроде все. Проблемой моей экипировки я решил озадачить Эвана. Не знаю, откуда он эти шмотки притащил, но когда я все надел, выяснилось, что одежда на 3 размера больше, чем необходимо. Штаны вообще пришлось руками держать, чтобы не сваливались. Проблемы одежды решили загрузить еще и Филиппа, за компанию, так сказать. Я стоял посреди комнаты и придерживал руками штаны. Филипп с задумчивым видом ходил вокруг, потирая подбородок. «А может, магией попробуем?» – жалобно произнес я. «А может, мы на этой куртке напишем? Агент отдела тайн? Да, и пойдем ужинать и спать? Никакого магического воздействия, ничего, что может выдать в тебе мага. У меня идея». «Сядь пока, не раздевайся, я сейчас». И Фил вылетел из комнаты. Вернулся он где-то через час, волоча за собой Шарля. «Сев, поднимайся». Я встал, забыв придержать штаны, которые тут же поехали вниз. Я еле успел перехватить их где-то на бедрах. Глаза Шарля загорелись, а Фил сердито произнес. «Сев, если ты пытаешься Шарля соблазнить, то можешь не тратить время, он и так весь твой». Я покраснел. «К делу. Шарль, видишь этого, безусловно привлекательного во всех отношениях, юношу? Так вот, твоя задача – сделать его еще привлекательней. Представь себе, как он будет выглядеть в коже». «Представил, а теперь условия задачи. Эти вещи, что на нем сейчас одеты, должны быть подогнаны по размеру. Они должны сидеть как влитые, но создавать ощущение, что Северус носил их лет 5, причем иногда даже спал в них, никакого новодела. Справишься?» «Конечно», Шарль фыркнул, «но зачем вам все это?» «Шарль, это большой секрет», и Филипп подмигнул. «Ах, секреты, секреты, но Шарль все сделает. К тому же, Северус в коже, завтра все будет готово, раздевайся». Последняя фраза была уже ко мне. Скинув одежду, я быстро сунул ее в руки Шарлю. Тот, подхватив довольно тяжелый ворох, удалился, не забыв послать мне воздушный поцелуй. Я проследил за ним взглядом. Затем повернулся к Филиппу. «Интересно, когда ему надоест?» «Никогда». «Что?» «Никогда. Ты для него недоступен, а от этого еще более привлекателен. К тому же, Шарль, человек творческий. Ему необходимо кем-то восхищаться, кого-то боготворить. Своей музой он избрал тебя. Так что привыкай. Активно он действовать не будет. Но сцены вроде тех, которые ты имеешь сомнительную честь наблюдать во время примерок, будут повторяться». «Почему он активных действий предпринимать не будет?» – спросил я, тихонько посмеиваясь. «А пусть только попробует. Думаю, без его главного достоинства ему работаться будет лучше». В голосе Ивана прозвучала явная угроза. «Фил, что вообще за садом здесь творится? Все-таки ты солдафон, Раши». Филипп закатил глаза. «А Шарль ничего не будет делать, потому что, а вдруг Сев согласится, его сердце будет разбито, идеалы попраны и вообще...» где он еще найдет такой же предмет для обожания, как наш мальчик. Шарль не дурак, он понимает, что ему выпал один шанс на миллион. И если ты закончил изображать из себя заботливого папочку, давай уже отпустим Северуса одеться и сядем ужинать. Это ты привык к перекусам, а я нет. Сев, беги одеваться. Я во все глаза смотрел на своих наставников. Папочки? Нет, скорее старшие братья. В груди разлилось предательское тепло. Шарль сдержал слово. Уже на другой день я оделся в идеально сидящие на мне вещи. Кроме всего прочего, вся одежда была проклепана какими-то заклепками, покрытыми патиной. Создавалось ощущение не просто старых вещей, а архистарых. Шарль любовался мною, сложив руки на груди. «Ах, любовь моя, ты прекрасен, ты...» Он вдруг замолчал и уставился куда-то невидящим взглядом. «Это идея, да именно так, это будет фурор. Шарль, я убегаю, у меня очень много дел и очень мало времени. До недели моды меньше года». И он действительно убежал. В прямом смысле этого слова. И что это сейчас было? Это было вдохновение. Друг мой Иван, думаю, в следующем году мы будем любоваться на великолепнейшую коллекцию кожаных изделий от Шарля. Впрочем, тебе не понять. В Тулузе мы с Фрай побывали вместе, прошлись по местам нашей, так сказать, юности. 8 июля мы отправились в Марсель. Милтон дал мне координаты небольшого домика. Мой Харли был уже доставлен туда. Если честно, я нервничал. Фрай тоже выглядела несколько взволнованно. Аппарировали мы из кабинета Ивана. Он не стал разводить розовых соплей, но было видно, что полковник чувствует себя не в своей тарелке. Даже прошлым летом в джунглях он так не переживал. Тогда со мной была вся группа, каждый член которой мог в любое время меня прикрыть. И из-за того, что не получилось, Иван до сих пор волосы на себе рвет и изображает наседку. В Марселе я буду один, ну, не считать же Фрай серьезной поддержкой.